Господи, Ты пришел спасти нас верою, я же в Тя, и верую, яко Ты иси Спаситель мой, спаси мя. Ты пришел обновить растленное грехом естество мое, обнови мя, растлевшего себя страстями и похотями. Обнови и душевно, и телесно, да буду чист сердцем и крепок телом для славы Твоего имени. Ты пришел избавить нас от работы вражия. Избавь меня от работы врагу всезлобному, нечистому, скверному и омерзенному, воюющему в членах моих и склоняющему, насилием влекущему меня ко греху. Ты пришел просветить нас. Просвети омраченное страстями сердце мое. Ты пришел собрать расточенное. Собери мысли мои, расточенные врагом. Ты пришел укрепить нас в немощи нашей и сказал: «Сила моя в немощи совершается». И апостол твой говорит: «Сладцы уба похваляюся, паче в немощих моих, да вселится в мя сила Христова. Се я крайне немощен, и не могу без тебя творить ничего доброго, не могу без тебя ни мыслить, ни чувствовать хорошего, ни желать хорошего, ни говорить, ни делать. Я решительно немощен для всякого добра без тебя. Дай же мне благодать, дай свет и силу мыслить и чувствовать добро и удобно совершать его, говорить и делать, что тебе благоугодно. Се весь живот мой предаю тебе, Христу Богу, Спасителю моему, Обновителю моему, очисти, освети и спаси мя. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, помоги мне. Близка и скоро без тебя погибель моя на всякий час».